и благословит вас Господь! — воскликнула Мария Грация и расхоталась. — Поженимся, Лео! — хлопнув в ладоши, грустно согласилась Карла. Лео засмеялся. — Похоже, генеральная репетиция прошла удачно. Теперь тебе, Карла, остается только дождаться настоящего мужа. Он взял вторую бутылку и наполнил бокал Карлы. Надо ее напоить. Все время повторял он себе: «Напоить до пьяна». Он посмотрел на девушку. «А теперь еще один тост за здоровье, сеньоры!» Карла дрожащей рукой поднесла бокал ко рту и выпила. И тут она вдруг со страхом поняла, что пьяна. Голова у нее кружилась, в горле пересохла, и хотя она широко раскрывала глаза, но почти ничего не видела. Она плохо соображала, что делала, и точно утратила зрение и слух. Стеклянная и серебряная посуда казалась ей до того сверкающей яркой, что было больно глазам. Выражение лиц, сидящих за столом, было таким же застывшим, невыразительным, как у масок. Все вокруг колыхалось, очертания предметов расплывались, глаза и рты собеседников расползались, словно масляное пятно на песке. Казалось, столовую затянуло белым туманом. И хотя Карла слышала каждое слово, уловить его значение никак не могла. «Как же я теперь, совершенно пьяная, буду разговаривать с Лео в саду?» Эта мысль неотступно преследовала Карлу, и она горько жалела, что согласилась столько пить. Ей хотелось плакать. А Лео хотелось ее напоить допьяно. Он беседовал с Марией Грацией, делал вид, будто вообще не обращает внимания на Карлу, но посреди очередного анекдота оборачивался и, держа в руке бутылку, снова и снова наполнял ее бокал, повторяя с веселым видом: «Ну, смелее же, Карла!» и поднимал свой бокал. Карла смотрела на него. «Зачем все это?» — хотелось ей спросить. Но неподвижное лицо Лео, рука, держащая бутылку, каждый его жест, каждое слово, все казалось ей знаком роковой, жестокой, неизбежной судьбы, а сам Лео — автоматом, который каждые 5 минут подливал ей вино. Но она не сопротивлялась и, подавив отвращение, пила. Затем ставила пустой бокал и точно сквозь пелену смотрела на него испуганным взглядом. Сейчас, думала она, снова возникнет узкое горлышко бутылки, и из него неумолимо хлынет в бокал струя вина. Наконец была выпита и вторая бутылка. — Мы ее прикончили! — радостно сказал Лео. — Молчина, Карла! Но Карла ничего не ответила. Она сидела, уронив голову на стол. На глаза падал клок волос. — Что с тобой? — забеспокоился Лео. — Тебе нехорошо? — На, покури, — сказал он, протянув свой портсигар. Увидев, как Карла с трудом взяла сигарету и закурила, он подумал: для посетительницы ночных клубов ей сейчас не достает лишь розы на груди. — Верно. Карла сидела точно в такой же позе, как женщины в ночных клубах на рассвете, облокотившись о стол и подперев голову руками, дымя сигаретой и глядя прямо перед собой. Рукав слишком широкого, еще недавно принадлежавшего матери платья, сполз с плеча, обнажив полоску белой груди. Карле еще никогда не было так плохо. Она всем телом навалилась на стол, чувствуя, что вот-вот задохнется. Мария Грация беззлобно посмотрела на нее. — Спустись в сад! — посоветовала она дочери. — Подыши свежим воздухом, тебе станет легче. Слова матери, несмотря на опьянение, Карла поняла и восприняла их с горькой иронией. — Отчего мне станет легче? — хотела она ответить. — От того, что я встречусь там с Лео, конечно, мне будет легче, но лишь сказала. — Ты в этом уверена? — и встала из-за стола. И сразу же ощутила, как трудно ей удержаться на ногах. Все в комнате дрожало и плыло перед глазами. Пол вздымался и опускался, словно палуба корабля в бурю. Стены покачивались, картина вдруг перевернулась, а вот тот шкаф почему-то валится на нее. Ей казалось, что стол вместе с тремя сидящими людьми сейчас взлетит к самому потолку, кто-то уронив голову на руки.